Не договорив, Аннабел Кроу схватила салфетки из коробочки и разрыдалась. Лэнгвайзер сообщила судье, что закончила допрос. Фаукс заявил, что проведет перекрестный допрос, но предложил сделать это после перерыва, за время которого свидетельница сможет взять себя в руки. Судья Хоктон согласился и объявил 15-минутный перерыв. Босх остался в зале суда, наблюдая за Аннабел Кроу, которая рылась в коробочке с салфетками. Она уже не казалась красавицей, лицо красное, глаза распухли. Босх подумал, что свидетельница была убедительна, но она еще не сталкивалась лицом к лицу с Фауксом. От ее поведения во время перекрестного допроса будет зависеть, поверят ли ей присяжные. Вернувшись, Лэнгвайзер сказала Босху, что у входа в зал какой-то человек хочет поговорить с ним. «Кто?» Я не спросила. Просто услышала его разговор с полицейскими, когда входила. Они его не пускали. В костюме, чернокожий. Да нет, обычная одежда, ветровка. Приглядывай за Аннабел. И хорошо бы найти еще салфетки. Босх встал и пошел к дверям, проталкиваясь через толпу, возвращающуюся в зал в конце перерыва. В какой-то момент он лицом к лицу столкнулся с Руди Таферо. Босх шагнул вправо, чтобы обойти его, а Таферо шагнул влево. Так они и топтались туда-сюда, и Таферо широко улыбался. Наконец Босх остановился и не двигался, пока Таферо не прошел мимо. В коридоре он огляделся, однако никого не заметил. Потом из мужского туалета вышел Терри Маккалеб, и они кивнули друг другу. Босх остановился у перил перед одним из окон во всю высоту здания, выходившим на площадь. «У меня всего минуты две, потом мне надо вернуться. Я только хотел узнать, можем ли мы поговорить сегодня после суда. Кое-что произошло». «Я знаю, что кое-что произошло. Сегодня сюда явились двое агентов. Что ты им сказал?» «Послал куда подальше. Это их взбесило». «Федеральные агенты плохо понимают такой язык. Тебе следовало бы это знать, Босх». «Я плохой ученик». «Поговорим после суда?» «Я буду поблизости. Если Фаукс не размажет свидетельницу, тогда не знаю. Вероятно, нашей команде придется куда-нибудь забиться, чтобы залезать раны». «Ну ладно, я буду болтаться здесь, посмотрю телевизор. Пока». Босх вернулся в зал суда, размышляя, что же Маккалеб так быстро раскопал. Присяжные вернулись, и судья дал Фауксу сигнал начинать. Адвокат вежливо подождал, пока Босх займет место за столом обвинения. Потом начал. «Итак, мисс Кроу, играть роли — ваше постоянное занятие?» «Да». «А сегодня вы играете роль?» Лэнгвайзер сразу же выразила протест, сердито обвинив Фаукса в издевательстве над свидетелем. Боску ее реакция показалась чересчур резкой, но он понимал, что эта резкость должна дать Фауксу понять. Обвинение будет защищать свою свидетельницу зубами и когтями. Судья отклонил протест, заявив, что Фаукс не приступил к рамке перекрестного допроса свидетеля, враждебного его клиенту. «Да нет, я не играю», — убедительно ответила Кроу. Фаукс кивнул. «В своих показаниях вы сказали, что провели в Голливуде 3 года». «Да». «Если я правильно посчитал, вы говорили о 5 оплачиваемых работах. Что-нибудь еще?» «Пока нет». Фаукс кивнул. «Хорошо быть оптимистом. Очень трудно прорваться, не так ли?» «Да, очень трудно». «Ну, а сейчас вас показывают по телевизору?» Кроу на мгновение замялась, поняв, что ей расставлена ловушка. «Как и вас», — ответила она. Боск едва не улыбнулся. Она дала лучший ответ из всех возможных. «Давайте поговорим об этом случае, который якобы произошел с вами и мистером Стори», — сказал Фаукс. «Ведь в сущности вы все придумали, прочитав в газете об аресте Дэвида Стори, правильно?» «Нет, неправильно. Он пытался убить меня». «Это вы так говорите». Лэнгвайзер встала, чтобы выразить протест, но судья сам велел Фауксу не высказывать подобное замечание вслух. Адвокат продолжил. «Итак, после того, как мистер Стори будто бы придушил вас вплоть до потери сознания, у вас на шее образовались синяки?» «Да, синяки не сходили почти неделю. Мне пришлось сидеть дома. Я не могла ходить на пробы». И вы сфотографировали синяки, чтобы подтвердить их существование, правильно? Нет, я этого не сделала. Но вы показывали синяки агенту и друзьям, не так ли? Нет. А почему? Потому что я не думала, что мне придется что-то доказывать. Я просто хотела, чтобы все закончилось, и не хотела, чтобы кто-либо знал. Значит, насчет синяков мы должны верить вам на слово, правильно? Да. Равно как мы должны просто поверить вам на слово во всем, что касается данного случая. Он пытался убить меня. Вы показали под присягой, что именно в тот момент, когда вы добрались домой в тот вечер, Дэвид Стори как раз оставлял запись на вашем автоответчике, верно? Да. И вы взяли трубку, чтобы поговорить с человеком, который, по вашим словам, пытался вас убить? Я правильно понял? Фаукс сделал жест, будто поднимая трубку, и не опускал руку, пока она не ответила. Да. И вы сохранили ту запись, чтобы документально подтвердить его слова и то, что с вами произошло, так? Нет, я стерла запись. Случайно. Случайно. Вы хотите сказать, что не сменили кассету в автоответчике и, в конце концов, стерли запись? Да, я не хотела, но я забыла и случайно стерла ее. То есть вы забыли, что кто-то пытался вас убить и стерли запись? Да нет, я не забыла, что он пытался убить меня, и никогда не забуду. Поскольку записи не осталось, мы опять же должны верить вам на слово, правильно? Правильно. В ее голосе прозвучал вызов, но Босху он показался каким-то жалким. Все равно, что орать «да пошел ты» в реактивный двигатель. Он понимал, что ее сейчас затянет в этот двигатель и разорвет на куски. Итак, вы показали под присягой, что вам помогают родители и что вы зарабатываете кое-какие деньги как актриса. Существуют ли иные источники дохода, о которых вы нам не рассказали? Ну, в общем-то, нет. Деньги мне присылает и бабушка, но не слишком часто. Что-нибудь еще? Нет. Мисс Кроу, а разве вы не берете иногда деньги у мужчин? Последовал протест со стороны Лангуазер, и судья подозвал юристов на консультации. Все время, пока длилось совещание, Боск наблюдал за Аннабель Кроу, изучал ее лицо. На нем еще оставался вызов, но появился и страх. Она понимала, что происходит. Босх решил, что Фаукс нащупал что-то серьезное. Что-то, что повредит ей и, следовательно, делу. Консультации закончились. Крецлер и Лангуазер вернулись на свои места за столом обвинения. Крецлер наклонился к Босху. «Мы пропали», — прошептал он. «У него есть 4 человека, готовые подтвердить, что платили ей за секс. Почему мы об этом не знали?» Босх не ответил. Обеспечить свидетельницу поручили ему. Он подробно расспросил ее о личной жизни и проверил отпечатки пальцев по архивам. Все было чисто. Если ее никогда не ловили на проституции, и она отрицала какую-либо преступную деятельность, Босх ничего не мог поделать. Вернувшись на трибуну, Фаукс перефразировал вопрос. «Мисс Кроу, вы когда-либо брали деньги у мужчин в обмен на секс?» «Нет, это ложь. Вы знаете человека по имени Эндрю Сноу?» «Знаю». «Если бы он показал под присягой, что платил вам за сексуальные отношения, он бы солгал?» «Да». Фаукс назвал еще 3 мужчин, и с ними повторилось то же самое. Кроу признавала, что знает их, но отрицала, что когда-либо вступала с ними в связь. «Значит, вы брали у этих мужчин деньги?» «Но не за секс?» — спросил Фаукс. «Да, иногда, но это не имеет никакого отношения к тому, имели мы секс или нет». «А к чему это имеет отношение?»